Глава 6. Агент – это вампир с телефоном. Любой редактор. Помните, как я говорил о том, что если вы видели один городишко, то считайте, видели их все. Не забудьте об этом. Хотя я посетил уйму измерений и повидал уйму городишек, мне пришлось признать, что блуд выглядел немного странным. Все казалось сделанным, в основном, до предела черным. Наверное, до предела неудачный оборот, как бы там и ни было. Прошу заметить, когда я говорю «все», я имею в виду «все». Мостовая, стены, черепица крыш. Все выдерживалось в одной и той же, маловдохновляющей цветовой гамме. Может быть, сами по себе черные обертона не показались бы чересчур зловещими, если бы не архитектурные украшения, торчавшие, казалось, везде, куда ни глянь. Все коньки крыш и карнизы украшались каменными драконами и змеями, наряду с неизбежными горгульями и, конечно же, летучими мышами. Здесь я имею в виду не летучих мышей, а летучих мышей. Больших летучих мышей, маленьких летучих мышей с полуразвернутыми крыльями и других широко развернутыми крыльями летучих мышей. В общем, у них было, кажется, помимо черного цвета, только одно. Рты, полные острых, как иглы зубов. Образ, ничуть не прибавляющий уверенности моему и без того уже нервничавшему отряду. Я и сам чувствовал нарастающее напряжение, когда мы шагали по улице под ногами у этих свирепых украшений. Идя мимо них, так и ждешь, что эти каменные фигуры живут и ринутся на нас получить пинту другую обеда. «Веселенькое местечко, не правда ли?» – спросила, поглядывая на крыши Маша. «Не хотел бы жаловаться, босс», – вставил, прибегая к откровенной лжи Гвида. «Но я бывал на кладбищах более дружественных с виду». «Да будете вы, наконец, держать язык за зубами», – зарычал я, говоря по возможности сквозь плотно сжатые губы. «Помните о наших личинах». Я и впрямь прибег к заклинанию личины, когда мы вступили в город. Но, стремясь поберечь магическую энергию, всего лишь превратил наши глаза в красные. Если кто-нибудь из других прохожих, а их попадалось немало, случаем заметит наши невампирские зубы, сигнал будет подан раз и навсегда. Впрочем, опять же, возможно и нет. Мы все еще не разобрались, почему встреченная нами по дороге парочка так испугалась меня. Но я не собирался основывать успех нашей миссии на чем-то столь хрупком, как наша надежда, что целый город пустится бежать при виде наших незамаскированных черт. К счастью, мне не пришлось заниматься никакой магической возней с нашим гардеробом. Если мы чем и выделялись, так это некоторой сероватостью по сравнению с большинством вампиров на улице. Хотя большинство из них выглядели довольно молодыми. Едва ли не старше меня, нам встречались вампиры всех видов и размеров. Разодетые в одни из самых колоритных и броских нарядов, какие я когда-либо имел несчастье видеть. Когда они кричали друг другу и выходили в таверны и обратно по всей улице. Уже наступила ночь, и тучи достаточно рассеялись, чтобы показать усыпанное звездами ночное небо. И верные своему признанию вампиры, кажется, любили ночную жизнь. «Если здесь все вампиры», — сказал, игнорируя мое предупреждение Гвидо, «то как же они находят кого-нибудь, у кого можно выпить кровь?» «Насколько я могу судить», — ответила Маша. «Тоже предпочтя не расслышать приказ заткнуться, они покупают ее в бутылках». Она показала на небольшую группу вампиров, сидевших на невысокой стене, весело пуская по кругу бутылку с красной жидкостью. Несмотря на наше знание местности, я подсознательно полагал, что они пили вино. Столкнувшись с неумолимым логическим выводом, что распиваемое ими пойло подразделялось по группам, а не по градусам, мой желудок совершил быстрый переворот и падение направо. «Если вы закончили рассматривать достопримечательности», – прошипел я, то давайте попытаемся найти этого диспетчера, пока кто-нибудь не пригласил нас остаться с ними. И с этими словами я увел прочь своих легка притихших помощников, кивая и махая по пути веселящимся вампирам. На самом-то деле происходящее выглядело порядком забавно, и у меня могло бы возникнуть искушение присоединиться к общему веселью, если бы не настоятельность нашего поиска. И, конечно же, тот факт, что они были вампирами. Следуя инструкциям, полученным мною от пары на дороге до ее панического бегства, мы без всякого труда нашли контору диспетчера. Оставив Гвида на страже, мы с Машей смело поднялись по лестнице и вошли в кабинет диспетчера, Каким бы странным ни показался мне блуд, он не подготовил меня к помещению, в которое мы вступили. Стены закрывали от глаз сотни стеклянных картин. Картины, изображавших движущихся живых существ почти так, словно глядишь на ряд аквариумов. Что еще важнее, показалось там невероятное насилие и неописуемые действия, совершаемые с вроде бы беспомощными жертвами. Общее воздействие не было ни успокаивающим, ни приятным. Определенно не то, что мне хотелось бы видеть на стене у себя дома. Эти картины так заворожили меня, что я чуть не упустил из виду самого диспетчера, пока тот не поднялся из-за стола. Наверное, поднялся – неточное определение. На самом-то деле он спрыгнул на пол с кресла, бывшего высоким изначально, но сделанным еще выше добавлением на сиденье подушки. Сияя широкой улыбкой, он заспешил к нам, протягивая руку для рукопожатия. «Привет, меня зовут Вильгельм, ваша проблема – моя проблема. Не садитесь, стоячие проблемы я решаю даром, за сидячие проблемы беру гонорар. Разумные расценки, всего лишь небольшой процент сверху, чем могу помочь?» Все это он произнес своего рода одной фразой. В том смысле, что не останавливался передохнуть. Он, однако, схватил меня за руку, дважды пожал ее, потом повторил ту же процедуру с Машей, а затем опять стиснул руку мне. И все это прежде, чем перестал говорить. В общем и целом, такой натиск немного подавлял. У меня возникло мимолетное впечатление невысокого, коренастого субъекта с пухлыми розовыми щеками и до крайности суетливыми движениями. Я намеренно постарался не гадать, каким будет с виду диспетчера. Но вампир Херувим малость захватил меня врасплох. Я... Как вы узнали, что у меня есть проблема? За это я заработал добавочное пожатие руки и подмигивание. «Сюда никто не заходит, если у него нет проблем», — сказал он, снижая, наконец, чуточку скорость речи. «Я имею в виду, мне всегда не помешает небольшая помощь. Но разве кто-нибудь кинется на подмогу? Держи карман». «Кажется, я вижу во плоти другое лицо. Только когда это означает еще больше работы для меня? Докажите мне, что я не прав». «Сделайте милость, скажите, что вы зашли подменить меня на часок-другой и дать мне выскочить выпить». «Ну, на самом-то деле у нас есть проблема, и нам сказали...» «Вот видите, что я вам говорил?» «Ладно, что там у вас?» «Стоячая проблема или сидячая? Со стоячими проблемами я разбираюсь». Он снова завелся. В отчаянном усилии не затягивать наш визит, я прервал его излияние. «Мы ищем одного друга, который...» «Больше ни слова. Друга?» «Секундочку». И с этими словами он прыгнул обратно в кресло. Сорвал верхушку со старого на вид прибора у себя на столе, немного повозился за ней, а потом принялся говорить в нее. «Да? Дарвин? Вильгельм, мне нужно... разумеется». Откинувшись на спинку кресла, он сунул устройство под склоненную на бок голову и схватил другое. «Говорит Вильгельм, Кей тут? Ну соедините, когда она закончит». Второе устройство скользнуло под то же ухо, что и первое, а он протянул руку за новым. «Я знаю, мне не следует про это спрашивать», — шепнул я Маше. «Но что он делает?» «Это телефоны», — прошептала в ответ Маша, когда в игру вступил четвертый инструмент. «Ты говоришь с этого конца провода, а тот, кто находится на другом конце, слышит тебя и отвечает. Это куда лучше, чем бегать в поисках ответа по всему городу». К этому времени маленький вампир понавешивал себе на плечи и руки столько инструментов, что выглядел подвергшимся нападению целого клубка змей. Однако он, казалось, неплохо управлялся с ними, говоря сперва в один, затем в другой, явно поддерживая сразу несколько разговоров, словно жонглер, управляющийся с целой корзиной мечей. «Вот здорово, ловко получается», — воскликнул я. «Как по-твоему, мы не могли бы достать несколько таких штук для нашего дома на базаре?» «Поверь мне, от них больше хлопот, чем толку», — отсоветовала мне Маша. «Не успеешь глазом моргнуть, как будешь все время болтать по телефону, а ничего не добьешься. Кроме того, с тех самых пор, как расчленили корпорацию, по-моему, я нашел», — объявил Вильгельм, снова спрыгивая на уровень пола. «Я достал на ваше усмотрение одного друга, но буду с вами честен, он всего лишь так себе. Мне еще должны позвонить насчет двух других, так что прежде чем вы остановитесь на ком-то определенном, давайте посмотрим, что они из себя представляют. Идет? По-моему, здесь вышла какая-то ошибка». Отчаянно вмешался я, пытаясь остановить его безумие, пока оно не зашло еще дальше. Я не пытаюсь найти нового друга, я пытаюсь отыскать уже имеющегося у меня друга, который может находиться в вашем городе». Он несколько раз моргнул, когда до него дошла наконец эта новость, и невольно начал снова поворачиваться к телефонам, а затем с отвращением махнул рукой, отказавшись от них. «Черт с ними», — сказал он со вздохом. «Если им удастся что-нибудь подыскать, я всегда могу с выгодой всучить их кому-то другому. Итак, давайте тогда попробуем снова. Вы ищете кого-то определенного. Они горожане или приезжие? Мне, знаете ли, не помешает такие, если вы дадите мне какой-то материал для работы». Он оказался немного раздраженным, и мне хотелось сказать или сделать что-нибудь, способное развеселить его. Однако, прежде чем я смог что-либо придумать, в разговор решила вступить моя ученица. «Ну и здорово же, тут у вас все оборудовано, скоростной работник. Вас не обидит, если я спрошу, чем вы занимаетесь?» Как всегда, Машино чутье на публику оказалось получше моего. При этом комплименте маленький вампир заметно просветлел лицом и, выпитив грудь, пустился в объяснение. «Ну, эта работа первоначально числилась под названием диспетчера. Ну, знаете, в смысле диспетчер кошмаров. Но так или иначе, подобно любой другой работе, она оказалась связанной с множеством дел, не входящим в должностные обязанности. Теперь эта должность – комбинация диспетчера, агента бюро путешествий, стола находок и бюро по розыску пропавших лиц». «Кошмаров?» – спросил я, не сдержавшись. «Разумеется. Все исходящие из лимба, будь то сны, будь то реальность, проходят через эту контору. Откуда вы взялись, что не знаете этого?» Ясное дело, я не горел желанием развивать тему нашего происхождения. «Вы действительно можете помочь нам найти друга? Он новичок в этом городе, как и мы». «Совершенно верно». «Вы кого-то ищете? Извините, я иногда немного увлекаюсь, когда говорю о своей работе. Новичок в городе? Надо думать, обнаружить будет не так уж трудно. У нас не так уж много гостей». «Он может находиться в тюрьме», — выпалила Маша, прежде чем я сообразил, что она собиралась сказать. «В тюрьме?» — нахмурился вампир. «Единственный чужак, сидящий сейчас в тюрьме... Послушайте, теперь я вас узнал». Глаза на минутку сбили меня с толку. «Вы Скиф, не так ли?» «Экран 97Б», — гордо провозгласил он, неопределенно показывая через плечо. «В дюжине измерений отсюда живет кто-то, кто продает горячих собак, заказывающий вас в самых частых своих кошмарах. Вас, дракона и извращенца. Я прав? Предполагаю, что текущий обитатель нашей прекрасной тюрьмы никто иной, как ваш подручный Ааз. Правильный изверг, а не извращенец. Но за исключением этого, вы правы. Вы заперли там именно моего партнера, а мы намерены вызволить его. Вероятно, я слишком много болтал, но это опознание меня в измерении, о котором я никогда не слыхивал, вывело меня из равновесия. И потом, опять же, диспетчер, казалось, вовсе не стал враждебным, сделав такое открытие. Он проявлял скорее любопытство, чем что-либо иное. Ну и ну. «Сам Скив никак не ожидал лично встретиться с вами. Вы должны как-нибудь рассказать мне, что вы сделали тому бедняге, чтобы определить себе первое место в его хит-параде кошмаров». «Что насчет Ааза?» – нетерпеливо спросил я. «Вы знаете, что он арестован за убийство, не так ли?» «Слышал про это. Не верю в это. Его можно назвать по-всякому, но только не убийцей. Есть довольно много улик», – пожал плечами Вильгельм. «Но скажите мне, что это за вампирский прикид? Вы же не больше вампир, чем я пентюх. Это долгая история. Давайте просто скажем, что это показалось мне местной униформой». «Давайте не будем», — усмехнулся диспетчер. «Пододвиньте себе стул, без всякого гонорара, конечно. У меня есть время и множество вопросов о других измерениях. Возможно, мы сможем немного обменяться информацией, пока вы здесь».